И Салли не стала утруждать себя замечанием, что не надо бы стряхивать горячий пепел на пол, который она только что сегодня подметала. — Дай слово, что и ты здесь не задержишься, — говорила Джерин, — а то скукожишься тут, как жеваная бумажка, и испортишь себе жизнь. Во дворе молодой человек, с которым Джиллиан задумалась совершить побег, начинал нервничать. Ни для кого не было секретом, что Джиллиан случалось идти на попятный, как только дойдет до дела. Правду сказать, она этим славилась. За один год обнаружились 3 студента, каждый из которых пребывал в уверенности, что именно из-за него Джиллиан собирается замуж. И каждый преподнес ей бриллиантовое колечко. Какое-то время Джиллиан носила 3 кольца на золотой цепочке, но в конце концов вернула их назад, разбив на протяжении одной недели 3 сердца в Принстоне, Провиденсе и Кембридже. В школе старшеклассники заключали пари о том, кто будет ее кавалером на выпускном балу, поскольку она за несколько месяцев успела принять и отвергнуть приглашение самых разных поклонников. Так вот, молодой человек внизу, которому предстояло в недалеком будущем стать мужем Джиллиан, принялся швырять на крышу камешки. Судя по их перестуку, можно было подумать, что пошел град. Сестры порывисто обнялись. У них было такое чувство, что судьба подхватила их, закружила и вот-вот бросает на перекресток, откуда дороги расходятся. Годы минуют, пока они свидятся вновь, и станут они к тому времени взрослыми, которым нет до того, чтобы поверять друг другу на ухо свои секреты или забираться на крышу среди ночи. — Едем с нами, — сказала Джиллиан. — Нет, — сказала Салли. Кое-что насчет любви она знала наверняка. Побег совершают только вдвоем. На крышу градом сыпались камешки, на небо мириадами высыпали звезды. — Я буду слишком скучать без тебя, — сказала Джиллиан. — Давай же, — сказала Салли. Ни за какие блага на свете она не стала бы удерживать сестру. — Двигай! Джиллиан обняла Салли в последний раз и скрылась за окном. Тетушки, которых накормили перловым супом, щедро сдобренным виски, посапывали на диване и ничего не слыхали. Но Салли слышала, как сестра убегает по выложенной песчаником дорожке, и проплакала всю ночь, и все и слышали шаги внизу, хотя в саду, если что и двигалось, то разве что местные жабы. Поутру Салли вышла забрать белые простыни, которые Джиллиан свалила кучей у подножья глицини. Но почему это стирать за кого-то всегда доставала Салли? Почему ей было дело до того, что на материи остались грязные пятна, которые придется отдельно отбеливать? Никогда еще ей не было так одиноко и тоскливо. Если бы только уверовать, что спасение в любви... Но для нее все, связанное с любовью, было безнадежно испорчено. В ее глазах желание выглядело одержимостью, любовный пыл — плодом горячечного воображения. Лучше б ей никогда не пробираться тайком вниз по черной лестнице, не подслушивать, как убиваются, конючат и ставят себя в глупое положение тетушкины клиентки. Все это привило ей устойчивую невосприимчивость к любви, и, откровенно говоря, она считала, что вряд ли в этом смысле переменится. 2 года от Джиллиан время от времени приходили открытки с «обнимаю и целую» и «жаль, что тебя здесь нет», но без обратного адреса. У Салли за это время убавилась надежда, что ей что-либо светит в жизнь, кроме стряпни блюд, в которых тетки не нуждались, до уборки в доме, где на дерево никогда не садится пыль. Ей стукнул 21 год. Другие в ее возрасте оканчивали университет или получали повышение по работе, и с ним возможность переехать в свою квартиру. Для нее же самым захватывающим событием было сходить в скобяную лавку. Салли могла провести там битый час, выбирая моющие средства. «Мыть пол на кухне какое лучше? Как вы думаете?» — спрашивала она у продавца, симпатичного молодого человека, которого этот вопрос приводил в такое замешательство, что он просто указывал ей на лизол.